перерождение. Знаете, как бывает в аниме, после смерти вы перерождаетесь, вот со мной точно так же, какие-то гопники решили меня обокрасть, естественно, я без боя не сдался, человек их было трое, двоих я уложил, но вот у третьего был ножик, который он вонзил мне в спину, из-за чего я и умер. Когда пришел в себя, то оказался в непроглядной тьме. Я сразу понял, что я умер, ибо после удара ножа в спину мало кто бы выжил. Затем я сразу ощутил холод, и внезапно я ощутил, что меня что-то вытолкнуло вверх, а после я резко начал подниматься куда-то вверх. Затем моментально я почувствовал свое тело и открыл глаза. Открыв их, я понял, что лежу на земле. Я попытался встать, но заметил, что моя рука отличалась от обычной руки, на кончиках пальцев были когти, сама кожа была кроваво-красного цвета. Что за? Едва я это сказал, как обратил внимание на свой голос, он был у меня другим, хриплым и напоминал рык. Мой голос, почему он такой? Я начал немедля себя осматривать и заметил, что у меня на поясе была мантия с изображением восьмиконечной звезды, ноги у меня были как у животных, на ногах были пальцы с когтями. Я приложил руки к голове и удивился, у меня были рога, два рога на голове, сами представьте подобное. Я сразу понял, что подобное ненормально. Затем, дабы осмотреться, я не знаю почему, первым делом посмотрел на небо. Я надеялся увидеть звезды, но то, что я увидел, меня, мягко говоря, удивило. Небо, если, конечно, это было можно назвать небом, полностью состояло из какой-то энергии, которая создавала ужасающие узоры различных цветов и форм, словно работа какого-то художника с поехавшей психикой, любившей хорроры, которого напоили до отказа спиртным и накачали при этом веществами. Куда я попал? Кто-нибудь объясните мне. Внезапно недалеко от себя я увидел, как пространство начало искажаться и преобразовываться. Примерно секунд через 10 оно начало образовывать воронку. Потом она схлопнулась и превратилась в портал, из которого вылетел корабль исполинских размеров, длинную примерно в 5 километров, напоминавший по отделке какой-то храм. Мне и 5 секунд не понадобилось, чтобы понять, что это за корабль. Это, вы, мать вашу, шутите? Я просто был в ауте от осознания того, куда я попал. За что, блять, за что меня отправили сюда, во вселенную Вечной Войны, во вселенную Вархаммер 40 000? У меня просто в голове не укладывалось, каким образом я оказался в этой вселенной. Причем моя душа каким-то боком угодила в варпе, как будто этого было мало. Я еще стал демоном. Через некоторое время я смог немного успокоиться и привести свои мысли в порядок. В первую очередь я решил узнать, каким демоном я стал, и память мне как раз в помощь. Как оказывается, я Кхарнат, демон, который должен служить Кхарну. Не знаю, почему мое тело создалось в варпе, причем именно Кхарнатом, который любит лишь убивать и потрошить, а не Дзинчатом. Хотя искусный манипулятор из меня так себе, но спасибо, что я не стал Нурглитом или, не дай градус, Сланишитом, ибо ходячим уродством с болячками или тварью, что хочет отыметь ВС, что движется, я бы не хотел стать. Мне даже передрнуло, когда я представил себя в их обличиях. Ну, теперь мне оставалось думать, что дальше делать. Ежу понятно стало, что варп мне нужно покинуть точно, иначе местные боги меня заприметят и мне каюк. На вопрос, как я собрался выбираться, мне дал сам корабль, что сейчас перемещался через варп. Я решил полететь за ним, вот только не знал, как это сделать. Однако не знаю, каким образом я преобразовал свое тело в частицы энергии и полетел прямо за кораблем. Разобраться с тем, как летать, проблем не составило. ВС зависело от моих мыслей. Я летел рядом с кораблем, но не приближался слишком близко, ибо не хотелось знакомиться с полем Геллера. Где-то около получаса я летел рядом с кораблем, и внезапно за меня зацепился другой демон. По виду это был Дзинчит. Он меня, не знаю почему, пытался остановить. «Слышь ты, пернатый, а ну отцепись от меня!» Но тот меня игнорировал и продолжал меня держать. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Я вцепился в него и начал его бить. Несколько раз ударил ему в поддых и ребра, а затем начал бить его по морде с птичьим клювом. Бил я его до той поры, пока он не вырубился. Что тут сказать, парень сам нарвался. После я мигом последовал за кораблем, который уже начинал выходить из варпа. Я старался быть как можно ближе к кораблю, и когда он прошел через портал, меня начало что-то толкать прямо в эту же воронку, а затем я получил в спину толчок такой силы, что меня буквально выкинуло из варпа. А затем меня что-то потащило на какую-то планету. Демонические артефакты и выживание на планете. Пролетев через атмосферу, не знаю, каким образом я в ней не сгорел, но и на том было спасибо. Я в виде энергии приземлился в какой-то заброшке, а затем мое тело материализовалось и приняло физическую форму. Однако от таких покатушек у меня закружилась голова и было что у меня в желудке, то меня бы вырвало. Гадство, что-то мне больше не особо хочется летать. Встав на ноги, я решил осмотреться и решил узнать, где я вообще нахожусь. Но первым делом решил осмотреть ВС здание и найти что-нибудь, чем я могу себя скрыть, ибо мне не очень хотелось светиться. Ибо если меня кто-то из людей увидит, то сюда не то что Адептус Арбитрис, сюда приедет Экклезиархия, Адептус Сароритас и Инквизиция из Орда Еретикус и Орда Маллиус, возможно сюда еще Орден Серых Рыцарей притащит, а такого счастья с тортиком мне не надо. Первым делом я решил осмотреть комнату, в которой нахожусь. Первое, что я заметил, это плащ и нормальную одежду, потрепанную и старую одежду, я решил ее надеть, чтобы скрыть себя. Старые тряпки хаоса я решил снять с себя и в будущем сжечь. Из одежды я надел черные штаны, футболку с длинными рукавами и плащ, прикрыв при этом голову, а обувь с большим трудом смог одеть из-за другого строения ног. Однако была проблема, мне нужна была маска, чтобы скрыть свое лицо. Черт, а как мне лицо прятать? В ответ я решил отыскать какие-нибудь тряпки, что обмотать ими лицо, оставив видными только глаза. Благо они тут были, и обмотал ими свое лицо. Затем я решил выйти из здания и осмотреться. Только вот стоило мне выйти из комнаты, я услышал внизу какой-то звук. Прислушавшись, я услышал, как кто-то выбил дверь и поднимается на этаж по лестнице, и судя по шагам, я решил не испытывать судьбу и стал как можно скорее искать место, чтобы спрятаться. Благо в коридоре были огромные ящики, за которые я решил спрятаться, и через щель стал наблюдать, кто сюда поднимался. Как оказывается, спрятался не зря, сюда поднялись 4 человека, вооруженные стаберами и мечами, одетые в лохмотья и плащи. Этим парням, возможно, по возрасту было под 30 лет. Затем один из них посмотрел в сторону двери, откуда я вышел. «Босс, там, кажется, кто-то есть, иди проверь». Тот кивнул и подошел к двери и одним ударом ноги открыл я и начал осматривать. Тут никого, но явно кто-то был, вещи разбросанные лежат. «Все вещи?» «Нет, только одежда». «А ящики или шкафы там есть?» «Нет». Кроме старых ящиков с одеждой там ничего нет. Это че получается, та скотина наебала нас? Похоже на то. Ох, вернемся, глаза этому уроду выколю. После тот вышел из комнаты и вместе со своими дружками направился вниз. Я же дождался, когда они выйдут из здания, и решил узнать, что они искали. Я зашел обратно в комнату, дабы отыскать то, что там лежало. Просматривая комнату, я внезапно обратил на пол, а именно на его шум. Под одной из досок что-то было. Я решил вскрыть доску и узнать, что там лежит. Я решил обыскать ящики на наличие какой-нибудь железки. И в одном из ящиков как раз была такая. Взяв железную палку, я начал вскрывать доски, и как оказывается, не зря внутри находилась деревянная шкатулка и квадратная вещь, зафрнутая в платок. Первым делом я решил узнать, что внутри шкатулки. Открыв ее, я прибалдел, и было от чего там находились украшения, а именно серьги, браслеты, кольца, ожерелья и так далее. Ну и дела. Теперь ясно, что они искали. Я начал просматривать украшения, и они были весьма неплохого качества. Мне даже стало любопытно, откуда они здесь появились. Но решил отвлечься от них и узнать, что за предмет лежал возле шкатулки. Развернул ткань и понял, что это была книга, покрытая пылью. Я взял ее в руки и сдул с ней пыль. Передо мной предстал черная книга с различными символами. Я не понял, что за символы. Но стоило мне ее перевернуть, то увидел символ в виде восьмиконечной звезды с глазом в центре. Вот те раз. Тот, кто оставил эту книгу, явно был фанатиком хаоса. «Смертный, желаешь ли ты силу и знания?» Я вздрогнул от услышанного голоса у себя в голове. Я даже на мгновение подумал, что кто-то находится за моей спиной, и обернулся, дабы проверить. Но там никого не было. «Что ты головой мотаешь? Я у тебя в руке». И тут я понял, кто говорил, а именно демон, запечатанный в книге. Теперь ясно, а то подумал, что у меня шизофрения. Жалкий смерть, как ты смеешь? Внезапно он затих. Подожди, твоя сущность. Ты демон? Нет, твоя сущность иная. Что ты вообще такое? Я бы сам хотел знать. И кстати, что ты за демон, глупец? Как ты смеешь со мной так обращаться? Я один из повелителей перемен. Вот, те раз. Тогда скажи, сколько будет 2-2 плюс 2, а? В ответ я услышал лишь молчание, которая продлилась несколько минут. «Ты издеваешься? Я повелитель перемен, слуга Дзинча, демон знаний, а ты спрашиваешь у меня это? Так сколько будет, или ты не знаешь, как ответить? Идиот, здесь и тупому, как железка к Харнату, будет понятно, что ответ 8. Ладно, убедил, и раз ты доказал, что ты демон перемен, то скажи, на какой планете я нахожусь? Название планеты не Некромунда, а сектор. Блять, я сделал жест рука-лицо, ибо мне хотелось попасть на какую-нибудь нормальную планету, но только не в эту дыру. Ну спасибо судьба, что выкинула меня в эту свалку. Так кто или что ты такое, а по мне не видно? Вот именно что видно, по внешности Кхарнат, но твое поведение от него очень отличается, ты не хочешь убивать и потрошить, а это уже, так скажу, ненормально. Ну здесь я тебе точно ответить не могу, ибо сам не знаю, что я такое. Кстати, здесь неподалеку находится, судя эманаций, культ слоранишитов, и похоже, что они собираются вызвать демонетку. Понял, где это? Я покажу дорогу, но ты, черт возьми, собрался в этом идти, тебя сразу могут за мутанта принять. Точно, а вот тут проблема, ибо мою внешность могут заприметить. Может, объединимся? Объединиться? Да, ты и я, заодно и разберемся, кто ты. Я начал думать, что делать: с одной стороны, объединяться с демоном Дзинча мне очень не хотелось, но с другой, он мог бы мне помочь, учитывая еще при этом, что я на Некромунде, планете под контролем знатных домов, некоторые из которых могут смело наехать на Инквизицию. Ладно, но есть условия. А как условие решил предложить? Затем он замолк на секунд. Ладно, какое твое условие? Не вздумай мне пудрить мозги, а то знаю вас, заговорите словечками да так, чтобы поверили в хаос и ВС, поминай, как звали. И ВС? Да, а что ты ожидал? Я думал, ты какие-то знания у меня попросишь. Ясно. Кстати, могу ли я узнать твое имя, повелитель перемен? Келарус. А твое? Мое имя. Я задумался и решил взять имя одного перса из игры. Малаш, мое имя Малаш. Что ж, Малаш, похоже, нам с тобой по пути. Подожди секунду. Внезапно книга засияла синим свечением, и оно покрыло меня такого же цвета энергией. ВС готово. Ты что сейчас сделал? Я покрыл тебя сокрывающей аурой. Теперь тебя никто не увидит. Даже Псайкер, даже он, если это, конечно, не Псайкер уровня Альфа или Альфа плюс. Ясно. После я решил выйти из комнаты и направился вниз. Попутно тот демон сказал мне, что будем общаться ментально, чтобы нас не поймали. Пошарив внизу, я ничего не нашел, даже Келарус подтвердил, что ценного ничего не было. Когда я вышел на улицу, то сразу ударил в нос запах гнили и мусора. Я посмотрел вверх и увидел, что вместо неба была чернота. Поначалу я подумал, что сейчас ночь, но сразу отбросил эту тему, ибо я вспомнил, что нахожусь в городе Улье, а в таких городах, как раз в самом их днище, небо невозможно увидеть. На самой улице я видел огромное количество стальных труб, переулков, закоулков. Келарус, а на каком уровне я нахожусь? На самом нижнем уровне. Понятно, значит, мутанта или апхьюмана мы здесь точно встретим. У тебя есть я, плюс ты физически сильнее человека в два раза, да и возможно, кого-нибудь из них мы обнаружим и заберем оружие себе. Ясно. После я вышел из здания и направился в нужном направлении, которое мне указывал демон. Пройдя некоторый путь, я понял, что здесь заблудиться можно на раз-два. Этот город Улей, особенно трущобы, настоящий сплошной лабиринт. Я понять не мог, каким здесь местом думали, прежде чем создавать эту дыру. Внезапно пройдя определенный путь, я свернул переулок, и внезапно на меня обратило внимание нечто похожее на человека с пятью глазами и рожей, как у свиньи. При этом это нечто было ростом в 2,5 метра. Из-за того, что я врезался в него, моя маскировка спала, хотя мутанту было начхать. Затем через секунду он заревел и попытался меня схватить. Я, естественно, уклонился и врезал по морде. От удара в рожу он отошел назад и упал на землю. Я, естественно, набросился на него и начал бить по роже, до той поры, пока он не вырубился. Затем я начал его осматривать и обнаружил у него железную палку с лезвием, похожей на меч. Так, а вот это мне пригодится. Я взял меч и на всякий случай отсек голову тому мутанту. На удивление, я ничего не почувствовал, когда убил его, а затем пошел дальше. Когда дошел до нужного места, то понял, что этим местом оказалась металлическая коробка, похожая на дом без окон. Они внутри? Да, а зачем тебе они? Вырежу их, демонетку в том числе. Подожди, что? Я не позволю чертовому культу распространяться. Ты спятил? На чьей ты стороне вообще? На правильной. Ты точно странный и неправильный демон, и я вижу, что ты что-то скрываешь. Как только разберемся с ними и найдем убежище, расскажу, уверен, тебе будет интересно. Хорошо. После я подошел к зданию и начал думать, как попасть внутрь, при этом ВС осторожно провернуть. Если хочешь попасть внутрь, то можешь смело выбивать двери в лоб, идти там их трое, два мутанта и один апхьюман, кажется, Агрин, как раз застанешь их на горячем. Ответ дал мне и результаты проблему в виде Агрина, ибо мне известно, что один такой может на равных с космодесантником тягаться, несмотря на свою тупость, хотя еще играет факт того, что порча хаоса могла сделать его сильнее. Более того, интересно узнать, есть ли у него усилитель в его голове. Если есть, то это еще большая, хоть и незначительная проблема. Я начал обдумывать план, а затем подошел к двери и ударом ноги выбил ее. Все просто уставились на меня, как на восьмое чудо света. Всего было два мутанта, очень похожие на того, которого я убил. Третий же, а именно сам же Агрин, вместо своей правой руки имел клешню, как у ракообразного, по самую локоть. Здесь была еще демонетка, которая тоже удивилась моему появлению. Я не стал мешкать и рывком подскочил к одному мутанту и пробил ему голову, воткнув меч ему в глаз. Затем я напал на второго и одним ударом отсек ему голову. Затем, после непродолжительного застоя, на меня попер Агрин. На мой счастье, эта здоровенная громада мышц была тупа как пробка. Я просто водил его кругами и местами наносил ему порезы. Где-то раз 20 мне пришлось скакать вокруг него и резать, для того чтобы вымотать его. Сама же демонетка, видя мои пляски с Агрином, решила вмешаться и пыталась меня порезать кинжалом. Благо я вовремя это заметил и подставил Агрина под удар ее кинжала. Тот, естественно, отреагировал и отбросил демонетку в сторону. Я же, воспользовавшись этим, напал со спины и вонзил ему в тело меч, так глубоко, как было можно. И где-то через несколько секунд Агрин упал на землю, а дабы убедиться, что он мертв, я пробил мечом его череп в области глаза, чтобы поразить ударом его мозг. С ним покончено, осталась ручная зверушка голодной суки. «Сволочь, ты заплатишь за то, что сделал». Я не стал отвечать и напал на нее. Она рывком набросилась на меня и пыталась всячески ранить меня кинжалом. Я не знал, что это за кинжал, но уклонялся от попыток ранить меня им. Где-то около минуты у нас проходили эти танцы, но затем я подловил момент и написал удар сначала ей в грудь, а затем отсек голову. При этом я услышал крик агонии от нее, а затем ее сущность развоплотилась. Черт, ну и прыткая же гадюка. Малаш, ты осознаше, что сейчас сделал? Ты про что? Ты не заметил? Не заметил чего? Ты ее не просто развоплотил, ты еще повредил ей сущность. В смысле, я повредил ей сущность? Я был ошарашен вот таким ответом. Каким образом? Значит, ты и вправду не заметил. В общем, ты пропитал оружие энергией материума и им развоплотил ей. Чего? Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Ибо я только сейчас узнаю, что смог пропитать оружие энергией варпа. А насколько я знаю, такое оружие может либо очень сильно ранить демона, либо вообще его уничтожить. Погоди, ты хочешь сказать, что я уничтожил ее окончательно? Уничтожить вряд ли, но вот повредить ее точно. Поверь, от полученных ран таким образом даже слова не шиты удовольствия не получают. Более того, эта демонетка очень долго материуме появляться не сможет, а также питаться душами, ибо подобное будет ей причинять страдания. Слова, которые сказал Келарус, меня просто заставили выпасть в астрал. Я и подумать не мог, что с помощью варпа можно и такое вытворять. Вот те раз. Да, а я что тебе говорил? Ладно, лучше осмотрюсь, и если... Внезапно я обратил внимание на кинжал, который остался от демонетки. Апа, похоже, кто-то потерял вещички. Я взял кинжал в руки, и стоило мне это сделать, как услышал в голове новый женский голос. Наглый смерть, какой ты имеешь? Постой, ты демон? Да, а ты кто? Митара, одна из глашатых. Еще одна демонетка жаждущий. Зашибись. Презренный Кхарнат, да я тебя в порошок сотру. Интересно узнать чем, ведь у тебя нет тела. Я скоро его восстановлю. Хочешь, чтобы я избавился от тебя прямо сейчас, так же как и от твоей прошлой хозяйки? Нет. Вот и хорошо. После я взял кинжал и как можно скорее покинул это место, чтобы местные охотники не заявились. Затем я бродил по улице в поисках незанятого убежища. Ты ведь Кхарнат, верно? Да, а что, ты хочешь убивать и рвать на куски? Нет. Ох, бедняжка, значит, ты, наверное, чувствуешь просто нестерпимую боль? Боль? Я не чувствую никакой боли. В смысле? По ее голосу я уже понял, что ошарашил демонетку. Как ты ее не чувствуешь? Ты же должен испытывать ее. Я не чувствую боли и вс. Ты точно неправильный демон. После небольшой беседы я заметил небольшой заброшенный дом и решил зайти в него. Внутри, естественно, кроме старых стульев и стола ничего не было. Вместо ванной был таз и кран для того, чтобы налить. Первым делом я, естественно, решил принять ванну. Я положил свои разумные артефакты и направился в ванну. Сняв с себя одежду, я налил в таз воду. К моему удивлению, вода была горячей, а ведь как-никак находился на самом нижнем уровне. Я решил помыться, поскольку считал, что чистота – достоинство любого мужчины. Кстати, о достоинстве, оно у меня оказалось огромных размеров, можно даже сказать конских. Меня, конечно, не очень интересовала данная тема, но смог вы-эстаки узнать, что и у демонов есть половые органы. После того, как я набрал воду, я начал с помощью мыла стирать с себя грязь и кровь. Как оказывается, потом вскрылась интересная деталь, истинный цвет у демонов бирюзовый. Когда я помылся, то вышел из ванной. Во имя богов, что это? Судя по реакции и возгласу, оба демона были в натуральном шоке, что никогда не видели чистого кхарната. Как ты это сделал? Как ты смыл кровь? Ведь это невозможно, она ведь часть твоей сущности. Часть сущности кхарната – это, насколько я знаю, желание резни и убийств, а я не такой. В ответ послышалось небольшое молчание. Ты очень странный демон. Что сказать я такое и что подразумеваешь под странным? Ну, в общем, существуют странные демоны. Представь демонетку, вооруженную цепным мечом, одетую в одни лишь тряпки, что прикрывают только интимные места, имеющая при этом грудь первого или шестого размера, и это ВС демон Кхарнат. Неожиданное описание. Ну так вот, ты сказал, что расскажешь о себе, как только найдешь убежище, так что говори. Хорошо, слушайте. После я рассказал о том, кем был, о моем перерождении, о том, откуда я знаю, что они демоны. Оба где-то около 10 минут обрабатывали информацию, и первым заговорил повелитель перемен. Да, я много чего ожидал услышать, но этого точно нет. Понимаю, звучит как бред, но это правда. Я знаю, что ты говоришь правду, но до сих пор не могу в это поверить, а именно в то, что ты человек, переродившийся в демона, причем переродившийся из другого времени и мира, в котором мы чей-то плод воображения. Здесь я с слугой бога знаний согласна, ибо подобное даже для меня удивительно. Ладно, что будешь дальше делать? В каком смысле? Ну что ты собрался делать? Как-нибудь попытаться помочь Империуму? Ты что, рехнулся? Нет, я в адеквате, а по-моему рехнулся. Я выбрал правильную сторону, а именно Империум и точка. В ответ я услышал лишь молчание. Видимо, обдумывали, что сказать. Ну, если ты так этого хочешь, то ладно, убедил. Я тоже соглашусь. Странно, слишком быстро вы согласились. Уж не твои приколы, Киаларус? Нет, я не вру. Ну, вообще-то он правда не ВРТ, и если ты думаешь, что я с ним заодно, то скажу лишь одно, я не люблю якшиться с гзимчатыми, особенно с повелителями перемен. Ладно, но предупреждаю, хоть один из вас какой-нибудь трюк выкинет и... Дальше мне продолжать? Нет. Вот и славно. Так какой план? Первым делом, надо найти способ, как выбраться с Некромунды, ибо космопорт здесь один, и он находится под жестким контролем верхушки. Ясно, а после Некромунды что? Не знаю, полетим на ближайшую планету и что-нибудь сделаем. Жизнь на Некромунде и случайность. Примечание к части. Спойлер. В следующей главе будут боги хаоса. Уже как месяц прошлого с того момента, как я попал на эту свалку, иначе я никак не могу описать этот мир Ули. Спасибо, что меня не закинуло на Армагеддон или, боже упаси, в Камору, я бы там точно скопытился. Без дела я, естественно, не сидел и бродил по нижним частям Улья, выполняя обязанности Ардамалиуса и Еретикус. Простыми словами, избавлялся от демонов и фанатиков, а также мутантов, вернее, от тех, кто окончательно утратил рассудок и стал подобием на животное. Однако я проводил свои авантюры осторожно, чтобы не привлечь внимание знати, охотников и их шпионов, кой на Некромунде их было дофига. Попутно с этим я думал, как мне покинуть планету, ибо космопорт был один, и он находился под жестким надзором губернатора. У меня была еще одна идея, а именно вступить в гвардию. Правда, потом я отказался от этого, да и демоны меня отговорили. Меня могли там раскрыть в два из чета, и ВС билет на тот свет мне был бы обеспечен. Кстати, о демонах. За этот месяц я нашел еще два демонических артефакта, а именно Нурглита и Кхарната. Нурглит был высший чумный демон по имени Зел, запечатанный в боевую косу, которую мог удержать лишь космодесантник. Я, мягко говоря, удивился, когда увидел это оружие, которым принято пользоваться в Гвардии Смерти. Я не понимал, как это оружие из демонов оказалось на Некромунде. Но ответ мне дал сам демон. Зел рассказал, что под фейл своего господина Нургла, за что тот запечатал его в косу и выкинул в варп, так он оказался на Некромунде. Второй же демон, а именно Кхарнат по имени Тарн, который был запечатан цепной меч, причем он добровольно решил так с собой сделать, дабы самому нести волю своего повелителя Кхарна. Кстати, интересный факт: у каждого демонического артефакта была своя интересная особенность. У Кайларуса это бесконечные страницы с заклинаниями, которые он знает, Также он может левитировать и колдовать. У Митары была способность создавать на своем лезвии яды. Заэл мог менять размеры своей оболочки, а также при ранении живого существа заставлять его разлагаться и гнить, пока тот не умрет. То же самое касалось и неживых предметов, но они только разлагались, а не гнили. Что касается Тарна, то его способность заключалась в том, чтобы усиливать физические способности того, кто его держит, в данном случае меня. Помимо всего прочего, я кое-что еще обнаружил. Помимо псайкеров здесь, также были пари, которых можно почувствовать за миль. Их я старался держать на расстоянии пушечного выстрела, ибо я знаю, как эти антипсайкеры опасны, особенно для меня. Также я по-тихому продавал бижутерии, которые я нашел в тайнике, в малых количествах за огромные деньги. Причем продавал бижутерии я только криминальным авторитетам, но с осторожностью, ибо среди них были шпионы благородных домов. Также в городе повсюду летали сервочерепа, а также работали сервиторы. Про них я могу сказать лишь одно – жуть. Также здесь еще были техножрецы, как Adeptus Mechanicus, так и Temnoga Mechanicum. Последних я вообще обходил стороной, мало ли что. Свое убежище я не перестраивал, кроме разве что замка от двери, чтобы не ворвались, дабы внимания не привлекать. И вот сейчас я возвращался в свое убежище и, дойдя до него, зашел внутрь. После этого я сам снял иллюзию, ибо я попросил Кайларуса научить меня заклинаниям. У меня это получалось понемногу, но пока что я был очень слабым, и максимум, что я мог сделать, это иллюзия, кидаться огненными шарами и стрелять молниями из рук. Черт, ну и паршивый сегодня день. И не говори, парень. Малаш, ты так и не придумал, как уйти с этой планеты. Единственный вариант – космопорт, но как на него попасть, я не знаю. Может, переместить тебя через варп. У меня как раз в памяти есть заклинание. Этот вариант, Кайларус, я был хотел использовать, но черт, для него нужны жертвы, и ни одна, и не факт, что мы попадем на место куда лучше, чем эта планета, ибо варп непредсказуем. То, что я говорил, было чистой правдой. Варп меня и вправду мог закинуть в место для куда похлеще, чем Мирули. Что касается жизни на этой планете, то для меня это сущий кошмар, особенно общество. Оно так вообще деградировало. Здесь присутствует ВС отрицательное, начиная от фанатизма и заканчивая ксенофобией. Даже в мире StarCraft такого не было. Не понимаю, почему меня закинуло в этот мир, а не в мир StarCraft'а. Там бы я хотя бы выкрутился, конечно, если это не времена Конфедерации на Тарсонисе. Боже, император, скажи, за что мне этот кошмар? Я мысленно думал об этом, но внезапно произошло то, чего я ожидать никак не мог. Мне неизвестен этот ответ. ХМ, интересно, кто ты или что ты? Я подобных тебе еще не видел. Едва я это услышал, то понял, что я использовал свою силу ментально. Я мигом разорвал связь и заорал от испуга. А черт, чтоб меня бы черти побрали. И честно сказать, я реально испугался, потому что я услышал голос лидера самого человечества. Демоны резко среагировали, и я почувствовал их взгляд на мне. Ты чего, Орше? Я. Малаш, что якаешь? Что случилось? Я только что случайно наладил ментальную связь с императором человечества. От услышанного все четверо начали материться на разных языках. Малаш, ты что, совсем поехал крышей? Ты бы таким образом и нас бы убил. Я же не специально. И тем не менее, не смей больше так делать, даже думать о НМ забудь. Я понял. После этого я решил лечь спать, предварительно позаботившись о том, чтобы ничего псайкерского не использовать, ибо вряд ли повелитель человечества пощадит меня, узнав, что моя душа слилась с варпом. Когда я проснулся на следующий день, то я ощутил себя странно, ибо у меня по неизвестной причине болела голова. Я приложил к ней руку, и стоило мне это сделать, как я заметил резкое изменение. Моя рука приобрела другой окрас, она имела цвет кожи, как у человека. Это еще что за? Я резко поднялся и заметил, что мой голос изменился, он больше походил не на рык, а нормальный человеческий голос. Мой голос, почему он изменился? Я резко встал на ноги и осмотрел себя полностью, и то, что я увидел, меня удивило. Мое тело было почти полностью похоже на человека. Единственное, что меня отличало от него, это наличие когтей на руках и ногах, наличие рогов и острых зубов. Я подошел к зеркалу и увидел в отражении вместо демонической рожи симпатичного парня лет 22, с двумя длинными рогами на лбу. Я около 5 минут стоял перед зеркалом, осматривая себя. У меня были черные волосы, фиолетовые глаза с вытянутым зрачком, как у зверя. Лицо было слегка вытянутым и имело аристократические черты. Какого черта? Я мигом оделся и вышел из комнаты, дабы побеседовать с повелителем перемен. «Малаш, какого черта с тобой это случилось? Это ты мне объясни, Келарус, что со мной случилось? Я вижу, что твое тело изменилось, но вопрос как? Я что по-твоему знаю? Так, что последним было перед тем, как ты Эльга спать? Ничего кроме». И тут до меня доперло, что вчера я встречался с лидером человечества. Встречи с ним. Хм, скорее всего его сила оказала на тебя влияние, но одного влияния недостаточно. Может, я неосознанно как-то видоизменил себя? Хм, а это уже похоже на правду. Вот только откуда ты взял энергию, не знаю. Погоди, дай-ка я кое-что проверю. После Келарус взмыл вверх и раскрыл свои страницы и начал их перелистывать. Затем он остановился на одной из страниц, после чего она засветилась на несколько секунд, после чего перестала светиться. Так, вот это неожиданно. Что там, Келарус? Ты взял энергию из варпа, но суть не в этом. Ты не только взял энергию, но и оставил в варпе свой эманационный отпечаток. Простыми словами, ты оставил метку для того, чтобы тебя нашли. От услышанного я впал в ступор, ибо мало того, что я взял энергию варпа, так еще метку оставил на случай, если меня должны отыскать. Ладно, если меня найдет император, то я, может, и смогу как-то выкрутиться, но если меня найдут боги хаоса, то мне каюк, и ведь меня могут найти не только они, меня могут найти и другие, например, Горка и Марка, хотя вряд ли орчие боги мной заинтересуются, но вот Цыграх, смеющийся эльдарский бог, уже мной заинтересуется. Блин, а ведь сюда еще может прилететь начальник инквизиции, ибо у них ведь есть средства для отслеживания подобного явления. Простыми словами, мне нужно как можно скорее валить с Некромунды. Бля, что? Да я осознал, блин, что сделал. Слушай, тот ритуал для переноса на другую планету, который ты предлагал, ещё в силе? Да. Тогда сколько жертв мне нужно? На другую ближайшую планету понадобится 3 жертвы, любые, будь это человек или мутант. Ясно, тогда я сейчас же собираю монатки и валю отсюда. Ловушка Дзинча и неожиданное спасение. Примечание к части. Изначально я хотел под Новый год выпустить, но отредактировать не успел, да и готовился к празднику. Сейчас в невозможной крепости находилось существо, которое над чем-то размышляло. У этого на голове было огромное количество глаз, кожа была серовато-синяя, у него было 2 ноги и 4 руки, что оканчивались длинными когтями, в области живота находилась пасть с длинным языком и острыми зубами. Это существо, что обитало в варпе, не было обычным демоном. Это был сам бог хаоса, это был Дзинч, бог перемен, планов и интриг. Сейчас он был крайне заинтересован тем, что ощутил необычную эманацию в потоке империи. С одной стороны, она напоминала смертного, с другой же стороны напоминала демона, что служил Тхарну, богу крови, кровопролития и резни. Дзинч с помощью своей силы сейчас наблюдал за демоном, который внешне походил на слугу бога крови, но тот одновременно действиями и внешностью отличался от обычного демона. Дзинч очень хотел владеть этой игрушкой и хотел сделать Еферсем в великой игре, которую он и другие боги хаоса начали. Но сделать это он хотел как можно скорее, ибо он давно заметил, что остальные боги, в том числе и его заклятый враг Нургл, бог болезней, чумы и разложения, косит на эту сущность взгляд. И сейчас он видел, как это существо пыталось создать небольшой разлом, чтобы сбежать с мира Улья, именуемый как Некромунда. Дзинч уже продумал VS напер D, как он попытается схватить эту сущность и либо заставит ее служить ему, либо уничтожит, чтобы оно не досталось другим богам хаоса. Однако кое-что его VS же беспокоило. За время наблюдения он заметил, что сущность на мгновение наладила ментальную связь с вечным врагом всех богов хаоса, а именно анафема, или как его называют, император человечества. По реакции существа тот понял, что он его испугался, но его настораживало то, что анафема узнала НМ. Будучи параноиком, он хотел как можно скорее заполучить это существо раньше остальных богов, поэтому он придумал план. В императорском дворце, в тронном зале, находилось существо, что было похоже на человека, однако его тело было иссохшим и частично сгнившим. Оно, или скорее он, восседал на золотом троне. С виду могло показаться, что он мертв, но на это было не так. Император, вечный правитель Империума, был жив, но из-за ранений, что были оставлены одним из его сыновей, он навечно был прикован к золотому трону, дабы поддерживать сияние Астрономикона, маяка, что служил ориентиром в беспощадном и непредсказуемом потоке варпа. И вот совершенно недавно он обнаружил, что к нему обратилась сущность. По эманации он понял, что это был демон, но сама эманация отличалась от обычного демона. Но не это удивило его, его удивило то, что это был Кхарнат, который сделал 2 несвойственные ему вещи. Он смог связаться с ним, что было фактически невозможным, ибо дворец, в котором он находился, был огражден оберегами, которые должны не пропускать ментальное воздействие демонов и псайкеров. Второй же несвойственной для слуги Кхарна была реакция не него. Когда он с ним заговорил, вместо гнева и ярости, он ощутил в нем удивление и страх, а затем он отступил, исчезнув из потока варпа, но при этом оставив частицы своей эманации, по которому его можно было отследить. Императору было неизвестно, зачем он оставил следы, но факты указывали на то, что следы были оставлены неосознанно. Он хотел узнать, что это за сущность, но кое-что его беспокоило. Эманационный след, что оставила та сущность, мог ощутить не только он, но и его заклятые враги, губительные силы или же боги хаоса. Он смог узнать, где эта сущность. Она находилась в мире Улья Некромунда, но где точно он не видел, ибо сущность скрывала себя. Поначалу он хотел отправить на Некромунду генерал-капитана Адептус Кустадес, Трояна Валариса, вместе с членами Ордена Серых Рыцарей, дабы они нашли эту сущность и привели ее на Терру, но передумал, ибо его враги могли узнать об этом. По этой причине он сосредоточился на планете, где находится эта сущность, дабы отыскать ее, раньше богов хаоса. Сейчас я как можно скорее, но не спеша пытался открыть мини-разлом через варп, чтобы попасть на другой мир. Жертвы я смог найти, все три мутанты, утратившие рассудок. Сейчас мне предстояло нарисовать пентаграмму, как мне подсказал Келларус, лучше всего это делать кровью, так как кровь очень сильный проводник для потока империи. Рисовать пентаграмму я старался не спеша, так как малейшая ошибка могла либо заставить заклинание не сработать или вообще изменить свойство заклинания на любое другое свойство. Скажем так, вместо переноса меня может либо на части порвать, либо наизнанку вывернуть, добавь еще к этому то, что меня знание в местном колдовстве полный ноль. Так что для меня послушать Келларуса было логичным решением, и где-то через час я смог закончить пиктограмму, а дальше у меня назревали вопросы. А что дальше? Положи трупы так, чтобы их головы упирались друг в друга, желательно на спину. Понял. После я разложил трупы так, как сказал мне повелитель перемен. Дальше что? Теперь сядь перед кругом и желательно скрести ноги. Я сделал, как он сказал, сел в позу лотоса, а затем Келларус в виде книги взлетел и остановился прямо передо мной, а затем раскрылся и начал перелистывать страницы своей оболочки, и где-то через несколько секунд остановился на странице, на которой появились надписи, которые благодаря его урокам я уже мог понимать. Выстави руки, сосредоточься и прочти, что здесь написано, не теряя при этом концентрации. Когда откроется портал, у тебя будет несколько секунд, чтобы прыгнуть в него. Понял. После я начал зачитывать заклинание. Я делал это медленно, не спеша и не теряя концентрации, ибо малейшая ошибка в заклинании могла стоить мне проблем. Когда я закончил заклинание, то ощутил, что из меня будто выкачали что-то, а затем тела начали шипеть и быстро разлагаться, превращаясь из материи в энергию. Когда от тел ничего не осталось, вокруг летало лишь огромное количество энергии, которое начало скапливаться в одной точке. А затем ВС вокруг задрожало, и перед мной начало искажаться пространство, а затем оно начало трещать и разламываться, и вот через несколько секунд разлом преобразовался в портал. Сейчас, прыгай. Есть. Я резко вскочил на ноги и, схватив книгу, прыгнул в портал. И вот таким образом я снова оказался в потоке варпа, а портал за моей спиной закрылся. Так, Келларус, мы в варпе, что теперь? Так сейчас нам надо. Не успел он договорить, как я ощутил, что меня что-то схватило и со всей дури потащило куда-то. Что за... Келларус, ты что делаешь, сука? Это не я. Да, а кто тогда? Не знаю. Не знаю, сколько меня тащило по варпу, но когда эти карусели закончились, я со всей дури врезался в подобие земли, отчего мне на секунду показалось, что я себе что-то сломал, но как оказывается, нет, однако падение было очень болезненным. Бля, сука, как же больно. Келларус, это твоих рук дело. Нет, это не я, говорю же, я сам удивлен, что это произошло. Если не ты, то кто? Я. От услышанного голоса я вздрогнул от удивления, источник звука был передо мной. Я поднял голову, дабы узнать, с кем я буду говорить. И скажу честно, лучше бы я не поднимал. Передо мной стояло существо с четырьмя руками и пастью из живота. От спины шли две живые змеи. Мои глаза широко распахнулись от шока, ведь я сразу узнал того, кто передо мной стоял, отчего я взглотнул. Передо мной стоял сам Дзинч, один из богов хаоса. «Приветствую смертные воплощенные в сущности Песика Кхарна». Я насторожился от его слов, ибо он сразу понял, кто я. Напряжение у меня усилилось многократно, ибо я прекрасно знаю, в какую жесть я попал. Что вам, Эн, нужно? Ты знаешь, кто я, и по голосу видно, что ты боишься, но я здесь, чтобы кое-что тебе предложить. Я не стану вам служить. На несколько секунд воцарилось молчание. Ты хорошо подумал, ведь если ты присягнешь мне, ты получишь знания, мудрость, силу, раскрытые тайны, о которых ты мог только мечтать. Я прекрасно знаю ваше коварство, поэтому мой ответ не изменится. Жаль, но раз нет, то придется тебя уничтожить. Я естественно понимал, на какой риск иду, ибо отказывать в предложении бога хаоса не приводит ни к чему хорошему. Затем он выставил одну из своих рук и выстрелил из нее молнией. Я уклонился от выстрела, и поскольку я сейчас находился в варпе, дематериализовав свое тело, хотел сбежать, ибо такой противник, как Дзинч, мне не по зубам. Но не успел я отлететь, как меня буквально швырнуло обратно на, как я уже понял, платформу. Не надейся от меня сбежать. Келарус, скажи-ка мне, это твоих рук дела, что я попал прямо в лапы твоему господину? Говорю же, нет, я в действительности хотел тебя переместить на другую планету. А ведь повелитель перемен говорит тебе правду, он в действительности хотел переместить тебя, но я давно за тобой наблюдаю, ибо очень сложно не заметить появление неизвестной эманации в потоке империи. Не ты один это заметил, Дзинч. Я удивился от услышанного искаженного старческого голоса. Я решил повернуться, дабы узнать, кто это. И лучше бы я не поворачивался, передо мной стояла жирная, разбухшая туша с кучей прыщей, волдырей, гнили, в области живота была огромная пасть с острыми зубами и мерзким длинным языком. От внешнего вида этого существа меня чуть не стошнило. Что ты здесь забыл, Нургл? То же, что и ты, Дзинчи, похоже, сюда прошел не я один. Едва я осмотрелся, как увидел еще двух. Первым был воин, закованный в черные доспехи, на уродливой голове были рога. Это существо источали лишь недовольство и ненависть, которое я ощущал. Вторым же был существо, похожее на Эльдара, но с рогами на голове и неестественно фиолетовой кожей. Одет он был лишь в мантию, что прикрывало его достоинство. Я мигом этих двоих узнал. Первым был Кхорн, вторым же был Слоаниш. Дзинчи на них обратил внимание, отчего тот стал недовольным. «Чтоб вас варп развоплотил, Кхорн, Слоаниш, зачем вы сюда явились?» «Гейрер, зачем же, что и ты, Дзинч? Неужели ты думаешь, что я упущу шанса научить кого-то наслаждениями и веселью? Заткни пасть, порождение удовольствий. Я здесь, чтобы увидеть того, кто материализовался в сущности моего воина, или уничтожить эту сущность, если я сюда явился зря. Как бы там ни было, мне оно отказало, но если хотите, можете попытаться». После они все посмотрели на меня, первым решил заговорить Кхорн. «Смертный, стань моим слугой, приноси к моему трону черепа сильных противников, пролей чужой крови, вырви чужие внутренности из тел. За службу ты получишь силу, дабы нести смерть и разрушение. Нет, я не убийца. Пусть я и воплотился в сущности демона, что должен служить тебе, но я не он. Жалкий смертный, ты пожалеешь за свой отказ». От давления я вздрогнул, но затем со мной решил заговорить Нургл. «Смертный, послужи мне, разнеси мой дар по всему космосу, подари другим болезни и гниения». «Я не стану этого делать, Нургл. Я не из тех, кто будет смотреть на тех, кто мучается от болезни и уродства». Тот лишь нахмурился от моего ответа, но затем решил выступить бог гедонизма. «Смертный, вступай ко мне на службу, в моем дворце ты получишь все, чем только можешь мечтать, будь это женщины, мужчины, силы, возможности или богатство». «Нет, Слоаниш, мой ответ не изменится, я никому из вас не присягну». После я хотел сбежать из этого места, но Дзинч перехватил мои попытки и не успел прыгнуть в арк, как оказался прижатым к полу. «Не надейся сбежать, раз уж ты отказался от службы нам, то тебя следует уничтожить». Я пытался сопротивляться, но затем инициативу решил взять Слоаниш. «Дзинч, позволь мне с ним повеселиться, я заставлю его кричать, ибо хочу получить небольшое удовольствие перед его гибелью». Вот тут я уже взглотнул, ибо под удовольствием эта тварь, возможно, подразумевала пытки. Черт, я пытался встать, но Дзинч меня очень крепко держал своей силой. Жаждущая, сейчас не до этого, что если анафима тоже его ощутил. Да ладно, Дзинч, пусть мы и враги, но не стоит так категорично поступать, к тому же я бы развлекся, а твоя излишняя паранойя только проблемы создат. Пусть мы с Дзинчем и враги, но в этот раз я с ним согласен, ибо его мог ощутить даже он, так что, как ни говори, а Дзинч сейчас прав, верно, Кхорн? Тот лишь рыкнул в ответ, и сложил руки перед собой. «Мне совершенно на всех вас плевать и на ваше решение тоже, но за то, что эта тварь отказалась мне служить, я ее уничтожу. Нет, Кхорн, он мой». И в итоге начался спор, который, наверное, сейчас перешли бы в драку, если бы не произошло то, чего я ожидать никак не мог. Прямо из ниоткуда в алой вспышке появились космодесантники, от которых шли частички алого пламени. Их керамитовая броня была полностью черная. Среди этих десантников были апотекарии, терминаторы, библиарии, капелланы, технодесантники и даже дредноуты разных моделей, от левиафанов и контемптеров, до кастоферумов и редемптеров. Я сразу узнал, кто это, ведь это был легион проклятых, а это означало, что за мной сюда прошел император. Боги хаоса, увидев названных гостей, сразу остановили потасовку. «Что, анафема? Так ты вс-таки прошел за ним, мы не отдадим его тебе». Дзинч сейчас выставил свою правую руку и хотел сжечь меня, но один из десантников схватил меня и потащил прочь от поля боя. Остальные же просто прикрывали его. Приглядевшись, я понял, что меня тащил апотекарий. Однако я ощущал себя словно мышью в лапах тигра и поэтому старался ничего подозрительного не делать. Затем повсюду открылись варп-разломы, из которых хлынули демоны, нерождённые, демонхосты, еретики, десантники хаоса, разных мастей, в том числе и пожиратели миров. Их целью был апотекарий, который держал меня, остальные десантники его защищали. «Остановите их, не дайте им уйти!» — этот крик подал Дзинч. Враги пытались нас окружить, но затем произошло немыслимое. Перед мной и аптекарием открылся варп-разлом. Я бы подумал, что это враги впереди, но сам разлом отличался от обычного. Вместо фиолетового цвета он был золотого. Он прошел через портал, и мы оказались в полностью белом пространстве. Затем апотекарий бросил меня на землю, удар был болезненным. Затем я услышал звук приближающихся шагов, а десантник рядом со мной преклонил колено перед кем-то. Я по действию понял, что перед нами император. Затем я ощутил ауру, которая слегка меня насторожила. Затем я осторожно поднял голову, и я наконец узрел его, того, кого зовут первым из людей. Он был закован в золотую броню, на голове были длинные до плеч волосы, которые украшал венок, полностью сделанный из золота, глаза были карие, лицо слегка вытянуто и имеет аристократические черты. Сейчас он смотрел прямо на меня, и я ощущал давление. Было такое чувство, что на меня смотрит Бог, из-за чего я испытывал страх. У меня было чувство, что если я скажу что-то не то, то мне придёт конец. После он перешел свой взгляд с меня на того, кто прифель меня, точнее сказать, не прифель, а притащил. Он кивнул апотекарию, и тот сначала вспыхнул золотым сиянием и исчез. Затем его взгляд снова переместился на меня, отчего я вздрогнул. Вот мы и встретились. Я еще сильнее вздрогнул от слегка мягкого, но твердого голоса, в котором читалась уверенность. «Хаэм, ты испытываешь страх, боишься меня, а значит, знаешь меня. Очень любопытно, ты воплотился в имматериуме совершенно недавно, но уже знаешь меня, к тому же твоя сущность содержит человеческую природу. Если честно, я не просто боялся, у меня сейчас была настоящая паника. Могу ли я узнать твое имя?» «Мое имя Малаш, хотя и это мое нынешнее имя». «Понятно, однако твоим словам я не верю. Позволь взглянуть в память твоей сущности». «Ха, хорошо». После он протянул к моей голове руку, и я почувствовал небольшое давление. Боли, конечно, не было, но я испытывал от этого дискомфорт. Где-то около 5 минут он читал мою память, а затем он убрал свою руку. «Это интересно, у меня была теория того, что история нашей реальности была отображена в другой реальности, но доказать я этого никак не мог». После он поднял руку к подбородку. «И вс же моя теория оказалась верна. Но вопрос, что мне с тобой делать? Не сочтите за грубость, но что вы собираетесь со мной делать? Честно говоря, изначально я хотел тебя уничтожить, но это было до нашей нынешней встречи. Сейчас же я убедился полностью, что ты не демон, а душа, что воплотилась в беспощадном потоке моря душ. Однако, твое появление и ты вразрез с моим планом. Также рядом с тобой еще остались артефакты с заключенными в них демонами, что служат тем, кому ты попал в лапы. Что со мной будет? А что ты хотел сделать? Я хотел помочь Империуму, хотел, чтобы он был государством, что воплощает надежду, а не тем, чем он становится сейчас. Я не лгал, я в действительности хотел помочь Империуму человечества и хочу, чтобы он стал таким, каким он был в 30-м тысячелетии, а не превратился в фанатично-религиозный кошмар, в который он превращается. В твоих словах я вижу правду, и тем не менее мой план уже начал исполняться. К сожалению, я не могу позволить, чтобы ты остался в Империуме, а также не могу позволить тебе попасть в лапы хаоса, ибо знания, что у тебя есть, слишком ценны. Что же тогда делать? Как я и говорил, то поначалу я хотел тебя уничтожить, однако когда я проверял твою память, я обнаружил, что в тебе есть остатки неизвестной мне энергии. Остатки энергии? Вот тут уже я удивился, о какой энергии мне сейчас говорил император, ибо я не припомню, чтобы я кроме варпа с чем-нибудь еще контактировал. Господин, вы уверены, что во мне есть какой-то неизвестный вид энергии? Ведь я ни с чем кроме варпа не контактировал. Ты контактировал с ней, когда ты перерождался. Я могу использовать ее, чтобы переместить тебя в другую реальность, но в какую именно неизвестно будет даже мне. Ясно. Однако данная энергия может повлиять на тебя по-разному в момент перемещения. В лучшем случае твое тело видоизменится, в худшем ты умрешь. Ситуация, в которую я попал, патовая, ибо если император попытается на мне использовать эту энергию, то есть риск, что я умру. С другой стороны, в словах повелителя человечества есть смысл, ибо мои знания и вправду ценные, и если они попадут в лапы богов, то быть беде. Поразмыслив все за и против, я решил рискнуть, ибо, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я согласен. Ты уверен в этом? Да, уж лучше рискнуть, чем помешать своим появлением вам и дать богам знания о том, что в будущем произойдет. Я услышал тебя. После он обратил внимание на артефакты. А что касается их, то надежнее было бы их уничтожить. Однако частицы этой энергии передались от тебя им. Мне точно неизвестно, что случится с ними, но скорее всего, их связь с варпом частично оборвется и появится связь с тобой. Формально они больше не будут демонами. Вот такой ответ меня уже удивил. Да это фактически фантастика какая-то, чтобы изменить сущность демонов варпа. Да это практически нереально. Хотя мне неизвестно, на что способна эта энергия, о которой он говорит. Вы хотите отправить этих демонов со мной, в зависимости от твоего выбора. Я начал размышлять, и ВС же решил согласиться. Так и быть, пусть они отправятся со мной. Хорошо. После он вытянул свою правую руку в мою сторону, и внезапно, я начал ощущать, будто изнутри меня пытались что-то выкачать, а затем я ощутил, что начинаю слабеть. И перед тем, как отключиться, я увидел под собой пространственный разлом и услышал последние слова императора. «В добрый путь, малыш. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Новый мир. Примечание к части. Желаю приятного прочтения». Когда я пришел в себя, то первое, что я заметил, так это, что меня куда-то тащит, а надо мной было небо. Я попытался двинуться, но понял, что был связан. «Смотри-ка, а он уже очнулся». Услышал я чей-то искашенный голос. Я хотел посмотреть на обладателя данного голоса, и, посмотрев в сторону, я увидел существо гуманоидной формы, похожее на ящера с зеленой чешуей и краткое, одетое в доспехи серого цвета, которые закрывали ему плечи, грудь, спину, руки до локтей и ноги. На поясе у него находился обычный по виду железный меч, и правда, что отоспался человечишка. Посмотрев на обладателя другого голоса, я увидел существо, похожее на человека, с черными волосами и красными глазами. Лицо частично имело аристократические черты, его можно было принять за человека, если бы не пару нюансов. Во-первых, его глаза имеют вытянутый, как у зверей, зрачок, во-вторых, у него на лбу есть черные и длинные рога. По виду он был похож на демона, но я не был уверен в том, что это так, хотя начатое того, что он не порождение варпа, это точно, ибо от него ни капли не фанило энергией этого злосчастного измерения. Затем я сразу обратил внимание на то, что я без прежней одежды, ибо я был одет в какую-то робу из кожи и меха. Но первым делом, я решил узнать, что с теми четырьмя, которые прибыли со мной, и где они теперь. Я сосредоточился и мысленно попытался связаться с ними, ибо их сущности я чувствовал. Келарус. Но ответа не последовало. Келарус. Ответа опять не последовало. Поэтому я решил связаться с другими. Митара, Зел, Тарн, да ответьте кто-нибудь из вас, черт подери. Но никто из них не ответил, однако я ощущал, что они находились рядом, у другого ящера, только чешуя была голубого цвета, а в качестве оружия он использовал копь. Прямо сейчас из моих вещей он перечитывал книгу, в которой запечатан Келарус. Зел, уж не знаю, что это за книга, но возможно что-то интересное, правда, прочесть не могу. Опять прикалываешься, ты же в прошлый раз это говорил, А в итоге ты просто держал книгу вверх ногами. Не, я серьезно, тут ВС написано на другом языке, сам взгляни. ГРР, ладно, дай посмотрю. После он взял книгу и начал ее смотреть. Ладно, беру свои слова назад. В этот раз ты не ошибся про другой язык. Знаешь, что за язык? Нет, такой вижу впервые. Я хоть и страж, но другие языки изучал, и ни один из них не похож на этот. Я даже смысл понять не могу. Здесь даже мне понятно, почему он не может его перевести, ибо это демонический язык, которыми исписаны все артефакты бога перемен. Ясно, а что касается его оружия, то оно у него странное. В каком смысле? Ну, кинжал богато украшенный, коса, а также странный меч. Ну, это странно. Что касается его меча, то он в действительности странный. Вместо лезвия – железная доска с зубцами. Кстати, а что означает символ на книге? Не знаю, что это значит, но насколько я понял, это восьмиконечная звезда с глазом в центре. Правда, что он означает, мне неизвестно. Может, у него спросить? В себя видно, пришельли на нас смотрит. Лучше не спрашивай его, мало ли что наговорит. Пусть во дворце решат, что делать с ним, возможно, на него найдут управу. Я же подумал, что будет лучше вклиниться в беседу. Обидно вообще-то. А ты вообще помалкивай, человек, а не то без еды останешься, а нам еще как долго тебя тащить. Так дождались бы, пока в себя приду, и я бы вместе с вами на своих двоих. Ишь, разговорился, на своих двоих он собрался. Может, тебе еще руки развязать, чтобы ты сбежал? И куда я по-вашему пойду? Я черти знает где, и на мои, так скажем, края это точно не похоже. ГРР. После демон подошелька мне и пнул. Молчи, пока не спросит. Ай, из фига это было. Я начал уже кипеть, но увидев его взгляд, понял, что лучше помолчать. После на меня посмотрел ящер, что держал мои предметы. Могу узнать, как тебя зовут? Малаш. Это прозвище? Нет, это мое собственное имя. Странное у тебя имя для человека. А тебя как звать? Салор, Салор Инер. Что ж, Салор, рад знакомству. Кстати, а что это за книга, которую мы у тебя нашли? Книга заклинаний. Книга заклинаний? Да, книга заклинаний, которую могу использовать лишь я. Я не стал говорить, что в этой книге запечатан демон, хотя демон ли он теперь, ибо император говорил мне, что энергия, оставшаяся на моей душе после перерождения, могла изменить как его, так и других порождений варпа, что оказались здесь со мной. А на каком? Салор, хватит его расспрашивать. Вдруг он в ИРТ? Эх, Зел, вечно ты так. Здесь он прав, Салор. Как ни посмотри, а он может нам лгать. И ты туда же, Кан. Не туда же, а делаю то, что нужно. В таком темпе мы прошли несколько часов. За это время, пока меня тащили, я кое-что узнал. Я точно в другом мире, ибо им материум запечатан, а также в НМ отсутствуют какие-либо эманации, из-за чего вместо хаотичной беспорядочной каши из психической энергии, здесь спокойный умеренный поток этой самой энергии. Что, кстати, мне будет в плюс, ибо местных божеств здесь нет. Также я выяснил, что в этом мире помимо варпа, есть и другой тип энергии, летающий в природе, а также в живых существах, конкретно в тех, кто меня тащит в какую-то крепость. Причем в разных количествах, что странно, хотя, возможно, они управляют этой энергией. Не знаю, что за энергия, но напрямую спрашивать не решился, да и лучше помолчать, а то от того рогатого можно огрести. Через несколько часов, и вот мы сейчас подходим к крепости, хотя какая это крепость, это цела цитадель, огромная башня, имеющая угловатые украшения в виде статуй. Вокруг цитадели находился город, окруженный огромной стеной, с угловатыми выступами и шипами, придающие сооружению устрашение. Поскольку солнце уже было за горизонтом, то мне с трудом удалось рассмотреть ворота, но примерно выглядели в таком же стиле. После, когда мы прошли через ворота и оказались в городе, по пути я заметил, что на меня смотрит ненавистными взглядами. Так, похоже, людей здесь не очень любит. После того, как меня дотащили до кого-то здания. Так, сейчас мы тебя развяжем, а ты встанешь и пойдешь туда, куда тебя поведут, и чтобы без фокусов. Понял. После меня развязали, а затем я со связанными руками пошел в сопровождении стражников. На улице уже была ночь, а я шел по виду в темницу. Если судить по решеткам, за которыми были пленники, я бы подумал, что здесь угнетают людей, если бы не одно «но». Здесь помимо людей, были представители других рас, начиная от эльдаров и заканчивая абхьюманами. Хотя что-то мне кажется, что здесь не приписывается тематика мира вечной войны, а лучше приписать тематику фэнтези. После я остановился около клетки, в которой никого не было. Затем ее открыли и меня толкнули внутрь, а затем закрыли ее. Я же сел на деревянную доску и начал думать о том, куда я попал.